Глава 24. Подземный комплекс. Я стоял перед огромными бронированными воротами с массивным кодовым замком и размышлял. Прошло 2 дня, как я смог наладить контакт с управляющим компьютером и теперь не знал, что мне делать дальше. С одной стороны, я практически захватил базу, с другой стороны, это оказалось иллюзией, и я ни на что не влиял. Формально комп согласился со мной и даже передал управление, но за последние сутки я разобрался и понял, что на самом деле в его работе ничего не изменилось и измениться не могло, так как все его управляющие программы только имитировали передачу мне управления над базой, оставаясь ее единственными командирами, если так можно было бы выразиться. Однако и мешать мне никто не мешал и не препятствовал ни в чем. Я уже мог входить во все помещения, открывая какие угодно двери, кроме тех, что вели в подземный комплекс. Подозреваю, что там и располагался настоящий пункт управления стратегическим оружием, а наверху находился защитный комплекс от всего нехорошего, но мало разрушительного. Несколько раз мне в имплант, обладающий встроенным приемником и передатчиком, стучали короткие сообщения, посылаемые фрагами с простым смыслом — доложить обстановку. В ответ я мог только отправить очень четкое: «Добрался, работаю, нахожусь на базе», в чем я не грешил против истины. А вот отправить сообщение о получении контроля я не мог, так как контроля не получил. Невозможности поставить базу на службу фрагам. Не знаю, на что они рассчитывали, посылая меня сюда, но я не хотел возвращаться ни к ним, ни к Аскоту, предпочитая провести все оставшиеся дни на острове. Не думаю, что фраги не понимали, что подобная мысль может закрасться мне в голову. Понимали, но надеялись, что я все равно никуда не денусь и вреда им не принесу. Собственно, правильно надеялись. Деться мне действительно некуда. А вот насчет вреда я еще ничего не решил. Однако что же делать? Я еще раз посмотрел на бронированную дверь, перевел взгляд на массивный штурвал, что находился ровно посередине. Да, вскрыть такое удастся разве что направленным ядерным взрывом. Можно попробовать плазменным оружием прожечь в ней дырку, но тогда сработают все системы безопасности. И боюсь, что после этого мой положительный статус почетного гостя базы будет полностью аннулирован, чего бы не хотелось. Ситуацию усугубляло еще правило 3 наборов кода, где после 3-го неправильного подбора дверь окончательно блокировалась, и допуск мой прекращался. Было отчего затылок почесать и не только. Сам кодовый замок приветливо горел белыми цифрами, отображая нули на все 10 секций. Подозреваю, что за первой дверью находилась еще и 2-я, и чтобы пройти через нее, нужно знать другой пароль. Да ладно пароли, нужен допуск святые святых без всякого допуска. Но как его получить и как проникнуть внутрь? Интересно, что дверь не сканировала ни сетчатку глаз, и неповторимый узор папиллярных линий на пальцах, видимо, это уже пройденный и не очень удачный этап. Несколько дней я пытался осторожно подобрать ключи к этой двери и параллельно вызнавал любые другие возможности по проникновению внутрь подземного комплекса. Это оказалось невероятно сложно. Кроме того, противоборствующие стороны что-то затевали, если вынесенные в зал управления краны не врали, а они не врали. Не знаю, чего это они сполошились, но я не собирался поторапливаться. С моего прибытия на архипелаг Новая Земля прошло не так уж много времени, так что подождут. Выданное мне фрагами устройство для взлома пароля «Свой-чужой» потихоньку открывало мне все новые и новые данные, наталкивая на мысль, каким образом мне проникнуть в подземный комплекс. Не все базы мне оказались доступны, но с каждым разом я продвигался все дальше. Сделав очередной перерыв на отдых после работы с компом, я пошел ко входу в подземный комплекс, гадая, есть ли в нем кто-то внутри. Я уже знал схему помещений подземелья и что там находилось внутри, но только в общих чертах. Огромные железные двери входа в подземный комплекс по-прежнему были закрыты, как и запасной вход в него, оставляя пищу для размышлений. Я вспомнил, как пытал компьютер на предмет, есть ли на базе люди, на что получал двусмысленные ответы. Сейчас я вспомнил самый последний разговор с ним, точнее, получение информации. Главный центр базы «Последний Армагеддон» готов к работе. Как работают все системы? Все системы базы работают в штатном режиме. Каков процент изношенности техники и наличия запасных частей к ней? Задал я каверзный вопрос. Износ равен 46%. Запасных частей хватит на 200 лет непрерывного функционирования. Принял. А теперь, согласно протоколу Гютри УУ-5567-НХ-778-887-ТТ-YРЗ, вопрос. Я являюсь техником по ремонту всех видов вооружений. Мне необходимо лично проверить исправность и работоспособность лазерного и плазменного оружия. Решил я зайти издалека. Принято. Предоставьте ваш электронный сертификат. У меня его нет с собой, но я могу доказать это своими умениями и знаниями. Комп некоторое время думал, анализируя ту информацию, которую я ему дал в электронном виде, загрузив ее напрямую через свой имплант, а также через цифровое обманное устройство, выданное мне фрагами. Пока он думал, я весь замер, не зная, чем все это закончится. Наконец, комп выдал мне разрешение на проверку двух неработающих лазерных пушек. Что же, придется вспомнить былые годы военного инженера. Поняв, что на сегодняшний день это максимум возможного, я задал крайний вопрос. «Прошу дать информацию, есть ли на базе живые люди?» «Нет, живых людей на базе нет. Все они покинули ее в период исхода». На некоторое время я завис, обдумывая ответы, и уже хотел прекратить на сегодня вопросы, когда неожиданная мысль посетила мою голову. «А замороженные?» «Нет». «А мертвые?» «Мертвые есть». «Где?» «В подземном комплексе управления шахтными пусковыми установками термоядерных и глионных ракет». «Принял. Прошу выдать допуск для поиска и почтения памяти погибших». Комп не думал ни секунды и на мое требование тут же сообщил. «Требование отклонено». Решив не рисковать раньше времени, я остановился на допуске ремонтника артвооружения и прервал свой диалог с компом. Постояв перед дверью в подземный бункер, я плюнул и пошел осматривать обе неисправные лазерные пушки. Они стояли по периметру базы в противоположных местах. Повозиться с ними пришлось целых 3 дня, но оно того стоило. Проблема, что у одной, что у другой, оказалась одна и та же. Робот-ремонтник не видел, что я нашел проблему в постоянной нагрузке на один из подвижных узлов, что работал исправно только первые минуты после включения. Затем он выходил из строя, передавая сигнал отключения на один из концевиков, и вновь работал, и вновь отключился. Правильному поиску неисправности мешал еще и сбой в программе, отчего этот узел не подвергался замене. Заменив оба узла, я запустил турели обоих пушек и представил полный доклад по неисправности центральному компьютеру, потребовав более полный допуск и проверку всех неисправных систем. Так, шаг за шагом, постоянно бомбя центральный компьютер своими просьбами о повышении статуса и допуска, я дошел до простой мысли, которая и помогла мне проникнуть вовнутрь подземного комплекса. Мысль действительно оказалась простая. Я потребовал от центрального компьютера роль инспектора подземных помещений. Там как раз образовалась неизвестная неисправность, которой не смог справиться штатный робот-ремонтник. Комп согласился и предоставил мне нужный допуск, правда, мне разрешили осуществить ремонт только совместно с роботом-ремонтником и через один из технических входов, но это уже была победа. Прошла еще неделя. Я запасся огромным количеством всяких ключей и паролей и смог настроить на слом прибор, выданный фрагами. Он, анализируя программу, осуществляющую допуск в подземное сооружение, нашел в ней одно слабое место. Забравшись через технический вход, я спустился вниз, следуя по технической шахте, и ориентируясь на поиск прохода еще глубже. Найдя одну неисправность, за которую, собственно, и спустился, я вскрыл все двери и разведал, насколько это возможно, ближайшие проходы. После чего я вернулся назад, решив, что не стоит торопить события. На следующий день, зайдя в зал управления, увидел на экранах очередную заварушку, устроенную недалеко от архипелага силами фрагов и искусственного интеллекта, и задумался. На все мои запросы о причинах исхода людей с планеты Земля, он выдал мне информацию, которую я получил уже давно от фрагов и не более того. Хотя вру, немного больше, что помогло мне составить в голове более полную картину. Но она не сильно отличалась от той, что вручили мне фраги. Думаю, что и системы Аскота тоже придерживались этой же версии, немного интерпретировав ее в свою сторону. История получилась такая. Сначала, в результате цепи разных мелких войнушек в странах Третьего мира, занялся пожар мировой войны, который оказался резко потушен возникшей пандемией, во время которой США, известны своей добротой, не удержались от начала ядерной войны, но весьма короткой и усеченной. Тем не менее, в ходе трехдневной войны 30% территории Евразии оказались уничтожены, а на территории самих США сгорели в пламени ядерной войны примерно 40% городов. На этом боевые действия были прекращены, и только лишь мелкие государства-лимитрофы по инерции пытались укусить раненого противника, в результате чего были все уничтожены и распались на мелкие и никому не нужные территориальные образования. А дальше почти на все территории земного шара разразились страшные эпидемии, оставив в мире только два места, не затронутых ими – Новую Зеландию и Объединенные Арабские Эмираты. С этого момента пошла невнятная информация о выживших и последующем исходе через 20 лет. Информации, что происходило с миром в эти самые 20 лет, практически не имелось. Так, отрывки какие-то. И причина исхода тоже особо не обыгрывалась, как и то, откуда вдруг взялись межзвездные технологии и мощности для постройки межпланетных космических кораблей. Попытавшись проникнуть вглубь базы данных, я наткнулся на очередной допуск, которого не имел. Информация оказалась закрытой наглухо, или ее просто не было. Ладно, неважно. Это на самом деле для меня сейчас не важно. Вот проникну в подземный комплекс и там узнаю. Это мне удалось лишь через неделю и, как все на этом острове, совершенно случайно. Получив очередное задание по поиску неисправности зала управления и втайне готовясь проникнуть внутрь, я выдвинулся в технический туннель и, найдя неисправную аппаратуру, стал ее чинить, постепенно приближаясь к одной из гермодверей. После нехитрых манипуляций, устранив одну неисправность, я создал другую, но связанную с гермодверью, спросил разрешение на ее ремонт через технический терминал в зал управления и вуаля, получил на то разрешение с соответствующим допуском. Быстро скачав систему паролей, начал скрытие двери. Через пару минут она щелкнула кодовым замком. Я воткнул скважину механического замка, взятый из секретного шкафчика поблизости, огромный ключ, и провернул его несколько раз. Добился разблокировки штурвала. Этот самый штурвал задвигал-выдвигал 8 бронированных штырей, надежно запиравших всю конструкцию двери в дверной раме и зажатую в железобетонных стенах, усиленных неизвестным мне материалом. За второй дверью имелся небольшой предбанник, что упирался во вторую дверь, закрытую похожим образом. Для того, чтобы открыть вторую, надо было сначала закрыть первую и загерметизировать ее, что я с удовольствием и сделал, оставшись один между двумя стальными стенами. Это продолжалось совсем недолго, и вот, набрав необходимый код доступа, я открыл следующую дверь, войдя в подземный комплекс. Моим глазам открылся короткий коридор, в конце которого находилась еще одна гермодверь, но уже значительно проще. Коды допуска, что я скачал, касались самых разных дверей всего подземного комплекса, а мой статус ремонтника позволял беспрепятственно проникать почти во все помещения. Обновив свой статус ремонтного на ремонтоинспектирующий, я добился того, что мог теперь войти абсолютно во все помещения с целью проверки находящейся в них техники, особенно имеющей отношение к аппаратуре боевого управления. И как раньше я до этого не додумался. Дойдя до комнаты с дверью, сделанной из бронированного стекла, я увидел, что за ней находится небольшая комната с большим пультом, на котором светились ровным цветом разноцветные огоньки, показывающие работу всевозможной аппаратуры. Дверь оказалась заперта на обычный замок, что открывался чип-ключом, который у меня как раз имелся. Войдя в нее, я сразу уткнулся взглядом в главный монитор, на который выводились картинки внутренних помещений боевого центра управления. Сама комната оказалась пуста, лишь только застарелый запах пыли да подгоревшей проводки витал в воздухе. Сейчас я обратил внимание, что чем дальше я продвигался по подземному комплексу, тем неухоженней он становился. Как будто бы здесь все застыло, в отличие от верхнего комплекса активной защиты. Да и не мудрено. Все в боевой рубке предназначалось только для одной цели — нанести сокрушающий удар по противнику, уничтожив его раз и навсегда. Осталось лишь узнать, кем являлся этот противник. Сев за монитор, я вошел в систему и стал проверять ее на наличие данных по истории комплекса, боевому составу и по возможному наличию боевых расчетов пуска. Через несколько минут я знал по данному комплексу почти все, от чего меня пробил холодный пот. База «Последний Армагеддон» действительно соответствовала своему названию, судя по своим целям и задачам, а также вооружению. Здесь оказались собраны все самые мощные в тротиловом эквиваленте и самые разрушительные в истории планеты Земля вооружения. Теперь мне стало окончательно ясно, почему обе оставшиеся на Земле противоборствующие стороны отчаянно боролись за то, чтобы взять контроль над этой базой. Что же, пусть так. Я это удачно зашел со своим пробуждением. Медленно, но верно, я стал вникать во всю структуру подземного комплекса базы, требуя выдать мне всю информацию по наличию ракет, их размещению, возможности пуска и разрушительной силе. Помимо этого, доискивался, кто на самом деле управляет всем комплексом и каким образом можно осуществить пуск всех ракет, как прописать полетное задание либо узнать о них. В этот день я успел немного и поднялся наверх только лишь для того, чтобы запастись пищей и водой и попытаться перехватить управление на себе. Не получилось. Захватив воду и пищу, я вновь спустился в подземную часть базы и приступил к работе. Меня охватил азарт. Я буквально на ходу разбирался со все новыми данными, пытаясь перехватить управление на себе, пока не понял, что через этот контур управления это не получится. Как не получится захватить его и через верхний комплекс зала управления? Это невозможно, потому что они осуществляли управление отдельными секторами. Зал управления верхним комплексом осуществлял управление всей защитой острова, а пульт охраны курировал и осуществлял управление только подземным комплексом. Но ни тот, ни другой не могли осуществлять управление пуском ракет. Этот центр находился где-то здесь, но непонятно где. Я пока не понял, какой из управляющих комплексов отвечал за пуск ракет. Но если я не узнаю, то не добьюсь своей цели. Сама по себе база, не имея возможности пуска ракет, не представляла особой ценности ни для фрагов, ни для аската. Поэтому я искал, надеясь, что попутно решу вторую свою главную задачу и найду людей. Пусть не на Земле, а в космосе, но обязательно найду. Может, здесь есть подземный космический ракетный комплекс, и я обменяю эту базу на возможность стартовать на собственной ракете к звездам? Не знаю. За несколько дней я переподчинил себя пульту охраны и с его помощью стал видеть и слышать все, что происходило в подземном комплексе, пытаясь перехватить управление еще и верхним комплексом, действуя снизу вверх по цепочке приоритетов. В этом мне помогало и выданное мне устройство фрагов. Проводившись еще неделю, я добился того, что полностью завязал на себе управление, создав что-то вроде дополнительного контура управления или аккаунта с повышенными правами и степенью допуска. И вот теперь я стоял перед еще одними дверьми, что таили за собой спуск святая святых военной базы в пункт управления пусками. Дверь таилась в одном из длинных и запутанных коридоров на самом нижнем ярусе, который я изучал пару недель, пока не разобрался и перестал плутать по ним. Набрав нужный код и приложив специально изготовленный чип, я схватился за штурвал двери, торчащей ровно посередине, и сдвинул его с места после разрешающего щелчка блокиратора. Легко поддавшись моему усилию, смазанный эквивалентом китового жира штурвал провернулся и открыл мне дверь. Я вошел, и дверь автоматически захлопнулась за мной. Впереди, раскрыв свои двери, застыл небольшой лифт, на котором по-русски было написано «подъемник». Пожав плечами, я шагнул вниз и нажал на единственную кнопку. Лифт вздрогнул. Вырастил двери и рухнул вниз в одну секунду, прибыв на место. Прошла еще секунда, и я шагнул навстречу неизвестности.